«А что насчет рынка Сянь?» – спросил Сюань Юань. «Неужели господин Цзи не был на рынке Сянь центрального континента?» – озадаченно спросил старейшина Тен. «Ха-ха, старейшина Тен, вы весьма хитрый человек, но если вам хочется что-то узнать, иногда достаточно просто спросить об этом. Я никогда не говорил, что являюсь членом семьи Цзи из центрального континента. С учетом вашего статуса и мудрости вы уже должны были понять, что это не настоящая моя фамилия, и я более чем уверен, что вы прекрасно знаете, откуда происходит моя золотая карта Тайбай, не так ли? Зачем пытаться ходить обходными путями? Я, Сюань Юань», рассмеялся Сюань Юань, а затем, не скрываясь, раскрыл свою личность, после чего сделал глоток ароматного чая. Этот чай имел очень мягкий и приятный вкус, а также, проникая в тело, полностью расслаблял его, давая весьма приятные ощущения. Стоит отметить, что в названии «пьяный чай» слово «чай» было просто частью названия. Ха, похоже, что брат Сюань Юань любит говорить на чистоту. Похоже, что я стал уже слишком старым и начал терять хватку. Несмотря на то, что континенты севера и востока находятся довольно далеко друг от друга, твое имя уже весьма известно здесь. Я уже слышал о том, как ты остался невредим в землях Цинмин, где не смогли выстоять такие монстры, как старый император Восточной империи, старый глава секты воинов-драконов, старым демон Мо и грозовой король Я. Одно это достижение уже ставило многих людей серьезно задуматься над твоей личностью. Не говоря уже о том, насколько ужасную мощь ты показал в столице Восточной империи. Ты в одиночку уничтожил больше половины клана Хай, так что они теперь даже пикнуть не смеют в твоем направлении. Это невероятные достижения. И может, среди простых людей твое имя не очень известно, но я в курсе всего этого. Кроме того, я также знаю, что тебе помогает сам великий демон ужаса. И я знаю, что ты ищешь способ избавиться от драконьего червя, поэтому этот старик был просто вынужден соблюдать осторожность. Старейшина Тен рассмеялся и крайне почтительно ответил Сюань Юаню. Он не смел даже в малейшей степени пренебрегать им, потому что в его теле скорее всего скрывались очень жуткие и могущественные силы. Сюань Юань слегка сощурил свои глаза и подумал про себя. Похоже, Фан Юю и прилагает немало сил, чтобы распространить эти слухи. Ха-ха, эта девушка пытается защитить тебя. Нет более мощной сдерживающей силы, чем слухи. Кто рискнет нападать на тебя, зная, что тебя защищает сам демон ужаса? Это также может оказаться весьма полезно для тебя во время поиска способа избавления от драконьего червя. Рассмеявшись, сказал Жадность. Ну, она действительно очень умная и сообразительная, а также отлично знает, как приспосабливаться к любым переменам. Торговая палата Тайбай действительно невероятна. Она даже так быстро выяснила эти данные. Я действительно впечатлен. Старший демон ужаса действительно последовал за мной. К сожалению, я не знаю, где именно он находится сейчас. Он лишь изредка связывается со мной и говорит обычно не большие пары предложений. С совершенно спокойным лицом Сюань Юань начал вешать лапшу на уши старейшине Тену, из-за чего казалось, что он говорил чистую правду. На самом деле, если так разобраться, кем был демон ужаса? Было вполне логично, что такая личность не могла охранять Сюань Юаня каждый день. Таким образом, это утверждение Сюань Юаня звучало вполне логичным для старейшины Тина. Ха-ха, вот значит как, жаль. Изначально я надеялся встретиться с ним, чтобы эти двое стариков смогли пообщаться между собой. Но похоже, что судьба решила иначе. Старейшина Тен улыбнулся еще ярче, показывая неподдельное восхищение Сюань Юанем. В этот момент Свин направил свое внимание на старейшину Тена и сказал: «Малыш, дай мне свою трость. Если ты действительно хочешь этого, то этот старый император заменит того бессмертного старика и поделится с тобой несколькими секретами один раз». С момента, как старейшина Тен достиг уровня бессмертного, это был первый раз, когда его назвали малышом. Полностью шокированный в душе, он посмотрел на Свина. Он даже посмел назвать демона ужаса бессмертным стариком. Старейшина Тен просто не посмел пренебрежительно относиться к Свину и быстро передал ему свою трость, которая на самом деле была низкосортным небесным инструментом. Свин критически осмотрел трость, а затем издал несколько вздохов, и на его теле засветились несколько рун. Затем все увидели, как множество формаций, запечатанных на трости, были мгновенно полностью разбиты, из-за чего выражение лица старейшины Тина резко побледнело, но он ничего не сказал и просто продолжал тихо наблюдать за происходящим. Множество формаций разрушались, создавались заново и снова разрушались на его трости, и этот процесс продолжался в течение целого часа. А затем свин неожиданно улыбнулся, и его окутал золотой свет, который собрался в цепочку символов, которая стала постепенно интегрироваться в трость. Даже Сюань Юань почувствовал, что эта трость стала совершенно новой. Сила, которую начала излучать трость, была как минимум в 10 раз мощнее, чем была ранее. Время шло своим чередом, и вскоре свин закончил зачарование трости, после чего он словно выбросил мусор, бросил трость обратно старейшине Тину и сказал: «С этим, твоя трость вскоре перейдет из низкосортного небесного инструмента в хороший небесный инструмент. На самом деле, с учетом формации, которую я наложил на твою трость, она даже без проблем может достичь уровня бессмертного инструмента высшего класса, при условии, что ты будешь готов потратить не это некоторые ресурсы и силы. Тебе нужно будет добавить в нее некоторое количество трав костяного сердца и небесную сердцевину иллюзорного моря». Свин продолжал говорить и перечислил еще 108 видов различных небесных сокровищ. Среди них также были те, о которых даже старейшина Тен никогда не слышал. Большинство из них были крайне ценными сокровищами, но если он сможет добыть их, то его трость без сомнений сможет стать инструментом уровня бессмертного высшего класса. Разница между бессмертными инструментами среднего качества и высшего, на словах отличаются лишь одной ступенью, но разница в их силе также велика, как расстояние между небом и землей. Заставить инструмент в сфере бессмертного сменить уровень своего качества было крайне сложно, так наставления свина были крайне полезны для старейшины Тина. Он практически рыдал без слез, так как изначально считал, что его трость навсегда останется обычным низкосортным небесным инструментом. Но теперь она вдруг полила, возможно достигнуть уровня бессмертного и даже может достиг высшего качества в сфере бессмертного. Как он мог не обрадоваться этому? «Спасибо большое, великий император». Теперь старейшина Тен просто не смел неуважительно относиться к свину, и тому это явно было по душе, так что он небрежно махнул своей лапой и сказал: «Ничего такого, это просто мелочь. Кстати, продает ли твоя торговая палата очищенные источники энергии? Этому великому императору нужно очень много источников энергии топ-класса». Услышав свина, Сюань Юань тут же нахмурился. Он знал, что этот паразит никогда не станет делать что-то просто так. И сейчас он определенно помог старейшине Тину не просто так. И как оказалось, он сделал это все ради источников энергии. «О чем речь, великий император? Вы дали такие полезные советы этому юнцу и помогли создать такой мощный инструмент, что его просто невозможно купить за все источники энергии. У этого юнца есть только 800 тысяч цзынь источников энергии. Пожалуйста, примите их от чистого сердца». Старейшина Тен без колебаний снял и чуть ли не силой втиснул его в тело свина, опасаясь, что тот мог отказаться. Стоит отметить, что такие люди, как старейшина Тен, всегда четко знали цену любого вопроса. Так, он с готовностью отдал 800 тысяч цзынь источников энергии свину, которые были чуть ли не всем его состоянием, надеясь, что тот сможет поделиться с ним еще какими-нибудь полезными советами. Свин увидел действия старейшины Тена и удовлетворенно кивнул своей головой. «Что ж, весьма неплохо. Поскольку ты так щедр, я просто не имею права отказываться, даже если и не хочу этого делать. С учетом твоей искренности, я помогу тебе превратить твою трость в низкосортный бессмертный инструмент». В этот миг тело свина засветилось ярким светом, который устремился в трость старейшины Тина. В следующий миг все почувствовали, что сила внутри трости обрела идеальную гармонию. Казалось, она стала идеальной, и лишь один шаг отделял ее от становления бессмертным инструментом хорошего качества. «Ранее ты потратил довольно много ресурсов на улучшение своей трости, так что я просто стимулировал остатки этих сокровищ и объединил их с тростью. Я хотел бы поблагодарить великого императора». Старейшина Тен счастливо рассмеялся. Эта встреча обернулась для него просто огромной прибылью. Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Старейшина Тен, я хотел бы испытать свои силы на рынке Чиньмин. Тогда этот старик проводит вас». Старейшина Тен был крайне возбужден. Похоже, что теперь он просто не сможет оставить Сюань Юаня одного. Сюань Юань раздраженно посмотрел на свина, злясь на того за то, что тот обладал такими невероятными навыками и скрывал это от него. «Хорошо, я буду рад, если старейшина Тен составит нам компанию». А затем Сюань Юань холодно улыбнулся про себя. «Чэнинь, уничтожение твоей армии Северной династии было лишь первым шагом. Интересно, что ты будешь делать, когда я разорю твой рынок минералов Чиньмин. Глава 329. Чиньмин. Как всем известно, для развития армии необходима мощная экономика. Если у вас нет денег, то ваши мечты останутся лишь мечтами. Для мощной армии нужно много сопутствующих вещей вроде экипировки, оружия и самое главное еды. Если у вас не хватает для этого денег, то создание полноценной армии просто невозможно, а если ее и удастся сформировать, будет просто невозможно поддерживать ее высокую боеспособность. Так, можно было смело утверждать, что рынок Чиньмин был создан Ченинем именно для решения этой проблемы. Так, если кто-то хотел избавиться от Ченина, лишить его политической власти в Северной империи было просто недостаточно. Кроме того, на данном этапе Сюань Юань совершенно не имел сил, чтобы лично одолеть Ченина в прямом столкновении. Так, он мог лишь использовать свою смекалку и хитрость, чтобы незаметно разрушить его фундамент. Если Сюань Юаню действительно удастся разорить рынок Чиньмин, то без сомнений, это станет сильным ударом по позициям Ченина. И даже если это не убьет его, то все еще доставит ему много проблем. Однако это была очень сложная задача. Если бы Сюань Юань не был наследником бессмертного императора Делао, стоит отметить, что бессмертному императору Делао служило множество глав могущественных секты, желая стать его учениками. Старейшина Тен, можете ли вы просветить меня по поводу особенностей рынка бессмертных? Я действительно знаю об этом месте очень немного и хоть ранее уже слышал это название, но количество информации, которой я владею, просто мизерное. С улыбкой сказал Сюань Юань. Рынок минералов бессмертных – это большая организация, которая возникла тысячи лет назад и охватывает практически весь мир. Она не принимает практически никакого участия в войнах и других конфликтах и полностью сосредоточена на скупке рудных жил и месторождений полезных ископаемых по всему миру. Если ты хочешь получить максимальную прибыль, то лучше всего тебе отправиться именно на рынок бессмертных. Так вероятность добыть там чистый источник энергии намного выше, чем на других рынках. Среди четырех рынков северной столицы они лучшие. Из-за того, что у них много клиентов, они также имеют лучших мастеров по минералам. В то же время, рынок Чиньмин является рынком с самыми низкими шансами на получение прибыли, рассказал старейшина Тен. Тогда как Чиньмин может до сих пор стоять в одном ряду с тремя другими рынками? Спросил Сюань Юань. Хихи. Когда младший брат Сюань Юань придет на место, то сам все поймет, уклончиво ответил старейшина Тен. Сюань Юань лишь слегка улыбнулся и не стал допрашивать старейшину дальше, так как он знал, что не стоит пытаться узнать больше, чем нужно. Но направляясь к рынку Чиньмин, он неожиданно остановился и, о чем-то подумав, вдруг сказал. Старейшина Тен, знаете, я лишь недавно прибыл на северный континент из восточного и не хотел бы привлекать ненужного внимания, но мне кажется, что если вы будете сопровождать меня, это лишь вызовет ненужные подозрения у других людей. Это также может негативно сказаться на репутации торговой палаты Тайбай, поэтому я думаю, что будет лучше, если на людях мы будем вести себя так, словно не знаем друг друга. Младший брат Сюань Юань, пожалуйста, не беспокойся на этот счет, так как я уже позаботился об этом раньше. Для начала я отправлю тебя на специальном экипаже прямо на рынок Чиньмин, а затем один пойду отдельно. Я искренне надеюсь увидеть мастерство младшего брата Сюань Юаня в поиске ценных ресурсов. Старейшина Тен прожил долгую жизнь и был весьма проницательным человеком, так что он всегда продумывал все свои действия на несколько ходов вперед, так что Сюань Юань не стал больше ничего говорить. Далее, по плану старейшины Тена, Сюань Юань получил роскошный экипаж, сделанный из золота и нефрита, которая была запряжена в 12 различных пород лошадей, а на самой карете была надпись «VIP-клиент торговой палаты Тайбай». Ранок Чиньмин находился недалеко, так что Сюань Юань довольно быстро добрался до него. И вот, когда Сюань Юань прибыл на рынок Чиньмин, в другом месте на большой площади северной столицы, где находился большой небесный механизм, сейчас на нем было созвездие из 7 звезд. Прямо перед этим устройством стоял человек козьей мантии средних лет. Его черты лица были красивыми и аккуратными, излучая величественную ауру. Был первый астролог Северной империи, Сюань Цзи. «Господин Сюань Цзи, помогите мне, пожалуйста, рассчитать местоположение Сюань Юаня из секты воинов-дракона Восточного континента». Этот голос был наполнен бесконечным соблазном и принадлежал никому другому, как Ся Чан, также известная, как Юэ Чан. В последнее время имя этого парня стало весьма известно, но в Северной империи очень немного людей, которые интересуются им. Неужели кронпринц заинтересовался им? Хоть Сюань Цзи проводил практически все время рядом с небесным механизмом, было очень немного секретов, которые были бы ему неизвестны. Он знал, что Юэ Чан была представителем Ченьня и являлась его постоянным клиентом, так что было очевидно, что она выполняла поручение кронпринца. Несмотря на то, что манера речи между этими двумя была довольно мягкой, в ней все еще чувствовалась некоторая отчужденность. Сюань Цзи по своей природе был крайне скрытным человеком. Юэ Чан уже много раз пыталась соблазнить его своей красотой, чтобы получить нужную информацию, но все было бесполезно. На нем не работали ни кнут, ни пряник, из-за чего Юэ Чан вела себя рядом с ним довольно спокойно. Хихи. Последний раз этот парень натворил много дел возле города Таньбин, практически полностью уничтожив армию Северной династии. Естественно, что кронпринц не может спустить ему с рук это просто так. Так, может ли господин Сюань Цзи помочь мне вычислить его местоположение? Что касается цены вопроса, то запишите ее на счет кронпринца. Сюань Цзи слегка улыбнулся и больше ничего не спрашивал, словно о чем-то задумавшись. В следующий миг во тьме возникла странная сила и небесный механизм пришел в движение. Спустя мгновение он открыл свои глаза и сказал: «Этот парень находится совсем рядом. В данный момент он прямо на рынке Чиньмин вашего кронпринца. Какой интересный парень, я даже не знаю, он действительно настолько смел или же ему просто жить надоело, что он даже посмел прийти на наш рынок. Неужели он хочет разорить нас?» Юэ Чан слегка сощурилась и в ее глазах вспыхнул холодный огонек. Стоит отметить, что количество людей, которые погибли от руки этой девушки, было далеко не маленьким. Когда Юэ Чан уже развернулась и собралась уйти, Сюань Цзи вдруг сказал ей: «Кронпринц является моим постоянным клиентом, поэтому я дам вам один совет. В данный момент этого парня сопровождает сам демон ужаса, поэтому если вы хотите добраться до него, то сначала должны тщательно все продумать. В противном случае, рынок Чиньмин будет стерт с лица земли, а северная столица превратится в поле боя. В подобной ситуации, я боюсь, что Ченьнь не сможет пережить этот бой». В этот миг тело Юэ Чан вздрогнуло, и она шокированно сказала: «Демон ужаса рядом с ним, а вы как думали? Думаете, будь Сюань Юань совсем один, он посмел бы действовать настолько дерзко? На его стороне 5 стихийных духов и эликсир черного дракона, даже император в порыве гнева навряд ли сможет легко подавить его», — мягким голосом сказал Сюань Цзи, но в нем все еще чувствовался страх. «Эликсир черного дракона, у него даже такие вещи есть». Юэ Чан покрылась холодным потом, подумав про себя, что хорошо, что она не стала тут же нападать на Сюань Юаня. С покровительством демона ужаса, даже если ей повезет убить его, в этом не будет абсолютно никакого смысла. В таком случае, получается, у нас нет другого выхода, кроме как пытаться избавиться от него с помощью мудрости и знаний. Спустя мгновение пробормотала она сама себе и почтительно поклонилась Сюань Цзи. «Спасибо за это предупреждение, господин Сюань Цзи. Теперь это Юэ Чан покинет вас. Удачи!» Рынок Чиньмин. Длинные ряды камней и минералов были выстроены вокруг, и на каждом камне был изображен девятиглавый дракон, который был символом принца Ченьня. Сюань Юань и Свин вышли из кареты, привлекая к себе внимание множества людей. «Кто он? Что такое? Разве это не VIP-карета торгового центра Тайбай? Кто этот парень? А ты не в курсе? Это тот парень, который затеял драку перед VIP-входом торговой палаты Тайбай. Кто бы мог подумать, что он является уважаемым гостем Тайбай, и что в нем такого необычного? Каждый день довольно много влиятельных гостей торговой палаты Тайбай посещают рынок Чиньмин. Его сила находится на уровне императора, но он смог с легкостью одолеть монарха 7-го уровня. Кроме того, его фамилия Цзи». «Что? Фамилия Цзи? Он член древнего клана Цзи из центрального континента? Ага, я даже подумать не мог, что такой сильный гений вдруг посетит нашу столицу Северной империи. Похоже, что он хочет проверить свою удачу. Пошли посмотрим, насколько сильны навыки в определении минералов члена древней семьи Цзи». Сюань Юань привлек внимание многих людей, так как одной его фамилии Цзи, которую все тут же связали с кланом Цзи из центрального континента, было достаточно, чтобы сделать из него гвоздь программы. Молодые гении континентов всегда привлекали к себе много внимания, так как они были показателем силы своей страны, а центральный континент был известен как самый могущественный и процветающий, Таким образом, всем было очень любопытно посмотреть на силу молодого поколения этого континента. Сюань Юань не ожидал, что его появление в северном континенте привлечет к нему так много внимания. К счастью, похоже, что большая часть этого внимания была вызвана фамилией Цзи, которую он взял себе, чтобы скрыть свою настоящую личность. Если бы они узнали его настоящую личность, это могло бы превратиться в серьезную проблему. И хоть Сюань Юань не стеснялся своей личности, у него были эликсир черного дракона и драконья кровь. А такому соблазну смогли бы противостоять очень немногие. Люди везде одинаковы. Всегда есть вещи, которые лучше скрыть от остальных. Возможно, их обнародование не станет проблемой, но также всегда есть вероятность, что эти секреты могут стать причиной неприятностей со стороны других людей. Прибыв на рынок в VIP-карете Тайбай, Сюань Юань тут же привлек к себе большое внимание. Две девушки с первоклассными телами и грациозными движениями тут же подошли к карете. Каждая из этих девушек занималась изучением искусства очарования. Мужчины довольно легко ведутся на женские соблазны и в затуманенном состоянии могли потратить намного больше, чем планировали изначально. Многие люди также весьма веселились, наблюдая за этим. Это также была одна из главных причин, почему рынок Чиньмин стал таким процветающим. «Мы приветствуем юного господина». Сюань Юань слегка улыбнулся. Чиньмин действительно постарался на славу. Движения девушек были очень грациозными, их лица были частично скрыты, из-за чего фантазия сама начинала дорисовывать недостающие элементы. Сюань Юань огляделся вокруг и увидел, что вокруг него собралась большая толпа. Это был не просто рынок минералов, это была настоящая обитель соблазна. Здесь множество мужчин непрерывно сражались за внимание этих девушек, делая ставки одну щедрее другой. Вокруг слышался непрерывный звонкий смех, околдовывая тысячи посетителей. Эти девушки были крайне проницательны и точно оценивали своих жертв. Благодаря этому, рынок Чиньмин всегда получал просто заоблачный доход. Шансы удачно найти минерал на рынке Чиньмин составляли 1 из 10, и это был общеизвестный факт. Большинство людей на самом деле приходили сюда, чтобы попытаться завоевать внимание местных девушек, поэтому даже проигрывая, у них было хорошее настроение. Неудивительно, что Чиньмин со временем разрастался все больше и вскоре стал сравним с рынками Сюаньву и Хантянь. Так, когда Сюань Юань и Свин вышли из кареты, две девушки тут же окружили его. Глава 330. Сячан, а во, какие плотные Цыя и Мо. Этот Чэнин действительно не промах. Здесь есть прекрасные представительницы народов Мо и Я, которые своей экзотичностью привлекают людей. Это действительно замечательно, сказал Свин, идя впереди Сюань Юаня. Ну, бесспорно, Чэнин действительно талантлив. Взять, к примеру, его армию Северной династии, которая была хорошо организована и идеально подходила как для нападения, так и для защиты. Если армия имеет очень высокий боевой дух, то ей очень трудно противостоять, и если бы не мой золотой дух, то совершенно не факт, что мы смогли бы разбить армию Северной династии. Ладно, а теперь давай посмотрим на этот рынок минералов Чэнина. Похоже, основой его рынка являются вовсе не торговля минералами, а сами люди. Сюань Юань непроизвольно издал вздох. Изначально он считал, что Чэнин был сумасшедшим тираном, который ради достижения своей цели был готов идти по головам других, полностью игнорируя мнение других. Но похоже, что этот человек совсем не сумасшедший, а его амбиции очень даже обоснованы. «Бугага, мы разбогатеем, я чувствую здесь много чистых источников. Победа определенно будет нашей», – счастливо рассмеялся Свин. Рынок Чиньмин являлся одним из 4 больших рынков минералов северной столицы, и каждый день сюда завозится не менее 10 миллионов минеральных камней. Так, можно было смело утверждать, что это была настоящая сокровищница с практически бесконечным богатством. А вот сможет ли Сюань Юань собрать эти богатства, зависит исключительно от его способностей. Сюань Юань улыбнулся, но ничего не ответил. Затем две прекрасные девушки выпустили чарующие ауры из своих тел и завораживающими улыбками спросили: «Юный господин, куда вы желаете направиться? В квартал Дауши или квартал Юаньши?» Из названия понятно, что в районе Дауши основными добываемыми ресурсами были нефрит и кристаллы, однако при определенной удаче также можно было добыть и источник энергии. Но с учетом текущих потребностей Сюань Юаня, район Дауши просто не мог удовлетворить его запросы, поэтому он улыбнулся и сказал: «Пойдемте в район Юаньши». Цены в районе Юаньши были просто заоблачными в сравнении с районом Дуаши, поэтому, Когда две девушки услышали ответ Сюань Юаня, их улыбки стали еще более сияющими. Тем временем люди вокруг также обратили свое внимание на Сюань Юаня. Кто он такой? Никогда не видел его здесь раньше. Эй, смотрите, позади него есть свинья. Постойте, у нее только голова свиная, а тело собаки. Что это за зверь такой, Бугага? Послышался смех людей вокруг, но свин на удивление оставался невозмутим. Тем не менее, Сюань Юань чувствовал некоторый позор, несмотря на то, что уже давно должен был бы привыкнуть к подобной реакции людей на свина. «Эй, чертов свин, разве ты не может быть менее позорным? Если у тебя есть источник Байлин, то почему бы тебе не пойти и не поохотиться на некоторых духовных существ, вместо того, чтобы таскаться за мной по пятам?» – неожиданно сказал Сюань Юань. Он опасался, что некоторые люди, которые умеют анализировать данные, завидев свина, смогут быстро раскрыть истинную личность Сюань Юаня. «Гав, ты реально думаешь, что этот великий император позорит тебя?» Тут же возмутился свин. Сюань Юань очень прямо ответил: «Да, ты реально смущаешь меня, находясь рядом со мной. Но я также считаю, что ты можешь найти себе более полезное занятие, чем просто следовать за мной, охраняя меня. Было бы лучше, если бы ты занялся развитием своих пространственных техник, чтобы когда нам нужно было сбежать, мы смогли сделать это». Свин также понял, что Сюань Юань был прав, поэтому он сказал: «Хорошо, этот великий император уже давно подумывал об этом, но опасался, что пока его не будет рядом с тобой, ты можешь попасть в неприятности. Но раз ты сам сейчас сказал это, то я послушаю тебя и займусь улучшением своих техник, а пока за тобой присмотрит жадность. Итак, парень, я первым покину тебя, а ты тоже не трать времени зря и берись за дело. Заткнись и проваливай уже». В следующий миг свина окутало золотое сияние, и он просто исчез под удивленными взглядами всех вокруг. «Вы видели это? Эта свинья просто исчезла? Что только что произошло? Я чувствую пространственные колебания. Это сила бессмертного. Кто бы мог подумать, что эта свинья на самом деле окажется животным уровня бессмертного? Это просто невероятно». Все тут же заинтригованно посмотрели на Сюань Юаня. Если у него было ездовое животное с силой бессмертного, то он определенно был очень непростой личностью. По пути к району Юаньши Сюань Юань оглядывался вокруг и видел, что это место было очень оживленным. Здесь было много людей, которых окутывала атмосфера радости и смеха. Все коридоры и мосты были построены так, чтобы панорамы, которые открывались с них, радовали людей. Через каждые 100 метров были установлены чаши с опьяняющими благовониями бессмертных. Этот аромат расслаблял людей, опьяняя их, заставляя их чувствовать себя здесь очень уютно. Чем глубже в рынок погружался Сюань Юань, тем меньше людей становилось вокруг, и вскоре он прибыл к району Юаньши. В конечном итоге, далеко не каждый может позволить себе посещение этого района. Камни с источниками энергии стоили от 10 миллионов монет короля, а подобные расходы себе могли позволить очень немногие. Стоит отметить, что 10 миллионов монет короля – это цена небесного инструмента топ-класса. Так, посетители, которые могли позволить себе посещение подобного места, либо был первоклассными экспертами в определении минералов, либо были старыми монстрами с крайне ужасающей силой. Появление здесь Сюань Юань тут же привлекло к себе внимание многих людей вокруг. Сюань Юань также огляделся вокруг и увидел, что большинство из присутствующих здесь людей были как минимум монархами 7 уровня или же бессмертными. Все они были одеты в разные одежды, но одно чувствовалось у всех их без исключения – это то, что они были богатыми и очень сильными. Обычным людям было очень далеко до них. По предварительным прикидкам Сюань Юаня, все эти люди были высокопоставленными чиновниками Северной империи или были мощными воинами с невысоким статусом. За каждым посетителем следовала красивая девушка, которая непрерывно улыбалась, соблазнительно и грациозно двигаясь своим телом. Внутри района Юаньши были установлены каменные скамейки, а в центре был большой фонтан, внутри которого плавала рыба. Посмотрев на фонтан, Сюань Юань удивленно подумал: «Драконья рыба». Драконья рыба была одним из представителей морских обитателей, которые унаследовали драконью родословную. Чешуя этой рыбы напоминала драконью чешую. Они также имели длинное драконье тело с 4 лапами, которые были вооружены мощными когтями. Каждая драконья рыба обладала силой минимум великого мастера, а некоторые из них даже достигли уровня императора. «Юный господин, мы прибыли в район Юаньши. Желаете ли, чтобы мы выбрали для вас камень?» – спросила одна девушка с яркой улыбкой. Сюань Юань также улыбнулся. «У вас есть какие-то навыки в поиске минералов? Что вы, ничего подобного, просто наблюдая за тем, как другие люди выбирают свои камни, в течение долгого времени, мы непроизвольно учимся выбирать наиболее подходящие камни, что несколько увеличивает шансы, но конечный результат полностью зависит от удачи. Думаю, что юный господин и сам это понимает». Другая девушка соблазнительно подмигнула Сюань Юаню, попутно плавно оголяя свою пышную грудь. В этот момент пространство окутало аура тишины. «Госпожа Юэ, почему вы здесь? О, разве этот не тот молодой человек, который вошел в мой рынок Чиньмин с собакой, у которой была свиная голова?» Пока вокруг царила гробовая тишина, сказала вновь прибывшая девушка. Это была никто иная, как Юэ Чан. «Да, но собака с головой свиньи уже покинула рынок, так что тайрайсинэ развлекают только юного господина. Юный господин является VIP-гостем торговой палаты Тайбай. Говорят, что он является юным талантом древней семьи Цзи из центрального континента», — ответила одна из девушек. «О, что ж, можете быть свободны, я лично займусь его развлечением». На губах Юэ Чан появилась лукавая улыбка. «Что, госпожа Юэ, вы действительно желаете лично развлечь его?» — пораженно воскликнули обе девушки. «Просто оставьте это мне». «Да». Спустя несколько мгновений Тайрой Синер покинули Сюань Юань, оставив его в полном недоумении. Он не ожидал, что две девушки покинут его, а вместо них к нему придет еще более очаровательная дама. Она была одета в белую меховую одежду и длинную юбку, которая тянулась по полу. Ее ноги имели утонченную и изысканную форму, а ее несколько непринужденная манера поведения вызвала у мужчин чувство, что они вот-вот упадут в обморок. Ее грудь и другие изгибы тела также были крайне соблазнительными, мгновенно приковывая к себе внимание мужчин вокруг. Несмотря на то, что официальным владельцем рынка Чиньмин была именно Юэ Чан, из-за своей скрытности, даже постоянные клиенты рынка могли совершенно не знать ее, и тем более они не знали, какой был статус у Юэ Чан. Множество людей удивленно посмотрело на Юэ Чан, которая плавно подошла к Сюань Юаню и шепотом, мягким голосом сказала: «Малышка Чан рада приветствовать юного господина. Тайры Синер были вынуждены уйти по важным делам, поэтому они оставили заботу о юном господине на меня. Надеюсь, юный господин не против этого?» Сюань Юань улыбнулся. Он был равнодушен к любому соблазну, так что он просто махнул рукой и сказал: «Ладно, никаких проблем». Юэ Чан действительно была хороша собой, по крайней мере Сюань Юань считал ее весьма красивой девушкой. Но даже дерзкая злодейка Хуан Юэ Чан не смогла соблазнить его, что уже было говорить о Сюэ Чан. Так, когда он смотрел на Юэ Чан перед ним, он просто считал ее красивой, но не более того, имеет фамилию Юэ, а имя Чан. Если переводить дословно, то Хуан Юэ Чан – это лунный феникс, а Юэ Чан – это лунный кролик. Читается одинаково, но иероглифы разные. Сюань Юань стал прогуливаться по рынку, заложив руки за спину и рассматривая имеющиеся здесь камни, а Юэ Чан просто следовала за ним. Неожиданно кто-то сказал: «Когда на рынке Чиньмин появилась подобная красавица, и почему я не знал этого?» «Ты, тебя зовут Чинэр, верно? Я хочу, чтобы вы развлекали меня», — неожиданно сказал один молодой человек. Этот молодой человек был одет в богатую мантию, и на его поясе висел длинный меч. Все его инструменты были небесного уровня, делая его образ очень величественным. Он был явно необычной личностью и имел хорошую силу. Он был монархом седьмого уровня. Он был молод и всем своим видом показывал свое величие. Юэ Чан смутилась и посмотрела на Сюань Юаня. Она стала вести себя еще более нежно и обаятельно, а затем невинно сказала: «Юный господин, боюсь, что у меня нет другого выбора и должна согласиться принять приглашение этого юного господина. Пока хозяин отсутствует, эта маленькая девушка не смеет самовольно принимать решение. Эй, ну что там? Я сын короля Сяна, Ченья. Кто этот малый? Какой-то выскочка. Кто вообще смеет выступать против меня? Кронпринц является моим двоюродным братом, а рынок Чиньмин является собственностью нашей семьи, так что твой хозяин определенно не будет против. Иди сюда», — гордо заявил Ченья, презрительно посмотрев на Сюань Юаня. В его глазах Сюань Юаня даже пустым местом назвать нельзя было, поскольку он изначально был внутри района Юаньши. Естественно, что он не видел, как Сюань Юань прибыл на рынок в ВТП-карете торговой палаты Тайбай. Следовательно, он даже не думал проявлять хоть какое-то уважение в его адрес. Тогда Юэ Чан приняла очень печальное выражение лица и грустно шепотом сказала Сюань Юаню: «Юный господин, умоляю, спасите меня. Этот Чэнь я уже унизил многих из моих сестер. Я не хочу повторить их участь. Если вы поможете мне, я обязательно отплачу вам». Сюань Юань согласно кивнул своей головой. Ему также не понравилось поведение Ченья, и хоть он совершенно не был знаком с Юэ Чан, но сама мысль, что кто-то смел пытаться что-то отобрать у него, очень злила его, даже если это что-то находилось лишь во временном его пользовании. Так он улыбнулся и сказал: «Нет, так дело не пойдет. Как насчет ставки? Если я проиграю, то она твоя, но если выиграю, то ты свалишь отсюда. Что скажешь?» Глава 331. Горячая рука. «Чего? Кто ты такой, чтобы делать ставки вместе со мной? Если я чего-то хочу, то просто беру это. Ты не достоин того, чтобы оспаривать что-либо со мной». Сюань Юань был совершенно незнаком Ченья. Он никогда раньше не видел его в районе Юаньши, зато он сам был весьма известной личностью здесь. Иногда сюда забредали человек или два в надежде поднять немного денег, но в его глазах они вообще не стоили его внимания. «Если ты не хочешь делать ставок со мной, тогда нам больше не о чем говорить, а эта девушка останется со мной». Сюань Юань не стал спорить с Ченья и просто равнодушно улыбнулся, а затем пошел прочь, полностью игнорируя его. «Ты!» Ченья яростно указал пальцем на Сюань Юаня. Он был полностью взбешен. Он никогда даже подумать не мог, что в этом месте может найтись кто-то, кто позволил бы себе разговаривать с ним в подобной манере. «Что такое? Хочешь убить меня? Ну рискни, я не собираюсь сопротивляться. Правда, я слышал, что битвы на территории рынка Чиньмин запрещены, но если ты хочешь разрушить репутацию рынка Чиньмин, то мне тем более плевать на это. Подумаешь, распространятся слухи о том, что члены королевской семьи запугивают и обманывают людей. Думаю, это не сильно скажется на доходах рынка Чиньмин. Рынки с издевательствами также неплохой бизнес-ход». Сюань Юань говорил совершенно спокойно, с улыбкой на лице и полным равнодушием в глазах. Каждый мог видеть, что он откровенно провоцировал Ченья на нападение. Оставалось узнать, примет ли тот в порыве гнева его провокацию или же отступит. Ченья сильно переменился в лице. Он был сыном уважаемого князя, и его статус был сопоставим со статусом Ченьня. В королевских семьях отношения между членами семьи довольно часто были очень сложными. У Ченья действительно были хорошие отношения с кронпринцем, но если что-то пойдет не так, он запросто мог и отказаться от него, а иногда все может закончиться вообще очень скверно. «Ну раз так, тогда заключу с тобой пари, вот только мы подымем ставки. Мне вот интересно, рискнешь ли ты принять это условие?» Гнев Ченья достиг его предела, а в его глазах начал сиять опасный огонек. До сих пор еще никто не осмеливался вести себя так дерзко в его отношении на территории Северной Империи. «Не вижу в этом ничего плохого. Единственное, чего я опасаюсь, так это то, что ты просто не сможешь оплатить свои ставки». Непринужденно улыбнулся Сюань Юань. Желая заработать на минералах, он совершенно не ожидал, что сможет встретить здесь дурака, который захочет добровольно отдать ему свои деньги. Естественно, что в подобной ситуации он совершенно не собирался включать скромность. Хоть навыки Сюань Юаня не дотягивали до уровня императора Далуа, который даже использовал в качестве своего слуги одного из глав великих сект, однако выиграть у этого Ченья ему определенно не составит труда. По крайней мере, он все еще был довольно уверен в своих навыках.